водка — враг солдата, а солдат врагов не боится. Ну, за отвагу. Меня зовут Вова. Я знаю три слова, товарищи. Это эволюционные слова, товарищи. Мир, труд и май. Трудиться, учиться, еще раз трудиться. Меня зовут Лёня. Сдвигаю я брови, запятая, бумажки читаю. Меня зовут Лёня, запятая. Меня зовут Миша. Я парень без крыши. Зачем, сам не знаю. Руками махаю. Ну это же здорово, вы со мной согласитесь. Меня зовут Боря, понимаешь? Не знаю я горя. Вот так вот. Меня зовут Боря. Вот так вот. Меня зовут Лёня. А меня тоже зовут Вова, понимаете? Просто Вова. Я не знаю никаких слов, это мне нафиг не надо. Родина в опасности, и некогда мне разглагольствовать. Это однозначно. Бородки, брови, пяточки, понимаешь? Развелись. Лес валить некому, это однозначно, поддонки. Это однозначно. Это однозначно.